Лебединые песни. Отставленный Шиндлер кипел от досады. Он вновь появится в жизни Бетховена в самые последние месяцы, присосавшись к нему как пиявка, и закажет для себя визитные карточки с надписью «Друг Бетховена». Лето 1824 года прошло за написанием струнного квартета номер 12, ми-бемоль-мажор, опус 127. Сначала в Пензиге, потом в Бадене, потому что в Пензиге ему казалось, что за ним шпионят прохожие и заглядывают в его комнату. Квартет номер 12 был написан по заказу князя Голицына. Это произведение – плод долгих поисков и бесчисленных набросков, более 40 страниц. Столь медленное обдумывание объясняется композиционными сложностями. Он искал новую форму, даже собирался сочинить произведение в 6 частях. В целом, квартет оказался достаточно сложным для исполнителей, и похоже, что на момент создания он был не понят слушателями, сбитыми с толку его новизной. Надо сказать, что премьера в марте 1825 года, устроенная Шупанцигом, обернулась провалом. У музыкантов было мало времени на репетиции и на освоение неуловимого произведения с широким спектром эффектов и труднозапоминаемых мелодических выдумок, которые нельзя было постичь с первого прослушивания или поверхностного прочтения. Бетховен пришел в ярость. Он забрал свой квартет у оскорбленного Шупанцига, несмотря на его бурные протесты, и отдал Бему, который исполнил его 2 недели спустя с большим успехом. Шупанциг страдал от обиды, тем более что брат Бетховена Йоаган сыграл в этом деле неприглядную роль, натравливая Людвига на его друга-скрипача клеветническими измышлениями и дурацкими сплетнями. Но ссора продлилась недолго. Бетховен закончил квартет номер 12 в сентябре 1824 года, бредя от радости и радуясь своему бреду, как сказал один его друг. После удаления Шиндлера в его ближайшее окружение понемногу проник новый человек и занял там главенствующее положение. Это был Карл Хольц, скрипач из квартета Шупанцига, с которым Бетховен подружился, вероятно, потому что тот его смешил. Этим он выгодно отличался от Шиндлера с его постной физиономией и напыщенным видом. Это был 26-летний мужчина, веселый и смешливый по природе, который посвятит себя Бетховену вплоть до конца 1826 года, момента своей свадьбы. Разумеется, Шиндлер представляет его пьяницей и сумасбродом в политике, который оказывал на Бетховена дурное влияние. На самом деле Хольц скорее был умным и верным советчиком, о чем можно судить по сохранившимся разговорным тетрадям. Он относился к своему наставнику с дружеским восхищением и без подхалимства. Бетховен со своей стороны следил за тем, с кем дружит его племянник. А Карл как раз общался в тот момент с неким немцем, который не нравился его дяде. Это скучный гость, абсолютно лишенный манер и благопристойности. Кроме того, он беден. Конечно, бедность не порок, но большое свинство. Короче, Бетховен хотел, чтобы Карл перестал с ним видеться. Тот возмутился и послал дядюшку к черту. Казалось бы, свобода не за горами. Увы. В последующие месяцы, вплоть до завязки драмы, между дядей и племянником все чаще вспыхивали все более ожесточенные споры. Их след и кляксы прослеживаются через весь 1825 год, в частности, через яростные письма дяди, который подозревает Карла в том, что тот видится со своей матерью, отчитывает его, винит, грозит предоставить на волю судьбы. «Не хотел бы я так потратиться, чтобы подарить миру заурядного человека». Он даже переехал, чтобы жить поближе к коммерческому училищу, месту учебы Карла. Еще одно разочарование. Тем летом он на несколько дней прервал свой отпуск, чтобы подыскать себе в Вене новое жилье. Именно в этот момент он почти случайно встретился со своим другом детства Стефаном фон Брейнингом, которого уже несколько лет назад потерял из виду, и его сыном Герхардом. Круг замкнулся. Брейнинги переезжают в Вену. Два друга обнялись и пообещали часто видеться. Бетховен счастлив. Он провел ужасную зиму с больными легкими и животом. Но тем летом он чувствовал себя в прекрасной форме. Кто бы мог подумать, что ему остается прожить полтора года? В сентябре его навестила в Бадене веселая компания Хольц, Сейфрид и датский композитор Фридрих Кулау. Примечание. Даниэль Фридрих Кулау, 1786-1832 годы. Датский композитор и пианист, немец по национальности. Родился в семье гамбургского гобоиста, игравшего в военных оркестрах. В десятилетнем возрасте поранил правый глаз, который не удалось спасти. Впоследствии получил кличку «Циклоп», был высоким и тучным. В 1810 году, желая избежать наполеоновских войн, переехал в Данию. В 1813 году принял датское подданство. В Копенгагене в 1814 году написал музыку к драме Элленшлегера «Разбойничий притон», имевшую блестящий успех. Он включил в нее много национальных датских песен и стремился к местному колориту, за что был прозван датским композитором. Автор нескольких опер, ряда увертюр, концерта для фортепиано с оркестром, множество сочинений для фортепиано и скрипки и фортепиано, написал также 5 сонат для флейты. Его называли Бетховеном флейты, романсы и песни для голоса. Во многих его сочинениях ощутимо влияние Бетховена, чью музыку он часто исполнял в концертах. Бетховен подарил ему в 1825 году свой литографический портрет с надписью «Моему другу Кулау от Людвига ван Бетховена» и прозвал его «Великим канонистом». Конец примечания. Бетховен загонял их по горам, несясь впереди по крутым тропинкам, словно его силы удесятерились от общения с природой. Потом повел их обедать в трактир и накачал там лучшими винами. Он сочинил канон не самого изысканного вкуса на имя Кулау. Все общество встало из-за стола, пошатываясь. На следующий день он извинялся за эти эксцессы. Примечание. Кулау сочинил канон, в котором обыгрывалось имя Баха. Бетховен ответил весьма острым экспромтом, но на следующий день, чтобы извиниться за колючую шутку, если та ненароком обидела гостя, написал: «Шампанское ударило мне в голову, я понятия не имею, что написал вчера», и подарил Кулау новый канон, в котором имя Кулау разбивалось на 2 слова. «Прохладно, не тепло, прохладно», используя при этом звуки «бах». Конец примечания. Это веселье и желание пировать имели свое объяснение. Он только что закончил струнный квартет номер 15, ля минор, опус 132, второй из галицинских. Его исполнил 9 сентября в Вене Шупанцик со своим ансамблем, в котором выступал и Хольц. По такому случаю Бетховен специально приехал из Бадена. Это было камерное исполнение. В номере «Дикаря», гостиницы в Праторе, было жарко и душно. Бетховен дирижировал в одной сорочке, хотя для камерной пьесы этого и не требовалось. Неужели он был совершенно глух? Или у него иногда наступало улучшение? Он вырвал скрипку из рук Хольца, не удовлетворившего его своей игрой, и сыграл несколько тактов сам, но на четверть тона ниже. Он даже согласился импровизировать на рояле. Это будет его последняя публичная импровизация. Слышал ли он свою игру, или только его пальцы хранили воспоминания о годах виртуозности? Квартет номер 15, который сегодня входит в число самых легендарных его произведений, хотя и не самых известных, сразу полюбился публике. Наверное, он не был легким, но даже она настолько прекрасна, несет в себе такой эмоциональный и духовный заряд, что по рассказам Хольца прослезился даже старый друг Бетховена, суконщик Иоганн Вольфмайер. Вернувшись в Баден, он сразу возобновил работу над струнным квартетом номер 13, си-бемоль-мажор, опус 130, и большой фугой для струнного квартета, си-бемоль-мажор, опус 133, продолжая при этом забрасывать Карла экстравагантными письмами. Бетховен сыпал упреками и уверениями в страстной любви. Карл, его позор, источник постоянных забот, занимал деньги у служанок, водил компанию непонятно с кем. Однажды ночью он сбежал, то есть не вернулся на свою квартиру. Бетховен места себе не находил. В чьих сомнительных объятиях Карл провел эту ночь? Правда, Карл любил игру и девочек. Отец тотчас покаялся в своей словесной невоздержанности и стал звать его к себе. «Милый драгоценный сын, я только что получил твое письмо, когда уже сгорал от тревоги и даже решил вернуться сегодня в Вену. Слава Богу, в этом нет необходимости. Только иди за мной, и любовь и блаженство, а также счастье будут нашим уделом. Ни больше, ни меньше». Он еще жалуется на свою служанку, причем в таких выражениях, которых не ожидаешь от автора 9-й симфонии. «Всю неделю мне пришлось страдать и терпеть, как святому. Довольно этой сволочи. Какой укор нашей цивилизации, что мы не можем без нее обойтись, и что нам приходится терпеть рядом с собой то, что мы презираем». В октябре 1825 года он закончил квартет номер 13, настолько богатый по своей мелодике и вольный по своему замыслу, что все в нем было в избытке. И потом, в пятой части, этот волнующий напряженный пассаж, который Бетховен, как он сам признался Хольцу, сочинил, обливаясь слезами боли. Никогда еще его музыка не достигала такой выразительности, и при воспоминании об этом отрывке у него слезы наворачивались на глаза. Но самым радикальным творением осени 1825 года стала знаменитая большая фуга для струнного квартета, изначально задуманная как финал квартета номер 13. В момент издания этого произведения Бетховен заменил финальную часть другой по настойчивой просьбе издателя Артарии, напуганного некоммерческой сложностью этой фуги, которую было трудно и слушать, и исполнять, поэтому необыкновенная пьеса была издана отдельно в 1827 году. Надо сказать, что Бетховен не пощадил ни слух, ни способность к восприятию своей аудитории. Стоит ли удивляться, что большая фуга, звучащая так современно на наш слух, сразу ошеломила и встревожила исполнителей? Это в самом деле была музыка будущего, написанная по классическим, даже каноническим принципам фуги. Дирижер Эрнест Ансерме, сделавший ее оркестровку, писал о ней: «Это, несомненно, самое цельное музыкальное произведение, самое мощное по своей форме, самое плотное и богатое по смыслу из всех. Это целый мир. Оно уникально». Карл избегал дядюшки, даже стыдился ходить с ним рядом по улице, потому что он похож на сумасшедшего. Бетховен был от этого несчастен. Какая неблагодарность! Но он полюбил Герхарда фон Брейнинга, сына своего друга, который, наоборот, был горд, показываясь вместе с известным человеком. Судьба совершила еще один виток. После стольких лет Бетховен, наконец, получил известие от своих друзей-вегелеров. Почему они так долго молчали? В этом частично был виноват он сам. С тех пор, как он поселился в Вене более 30 лет тому назад, ни разу им не написал. Они следили издали за его великолепной карьерой, и Вегелер был этим счастлив и горд. Ведь и он внес в нее свой скромный вклад в далекие времена их юности. Лорхен, вышедшая замуж за Вегелера в 1802 году, добавила нежную приписку к письму своего мужа. Она ничего не забыла, ни того, что их связывало когда-то, ни их ссоры, ни примирения. У них дочь, которая почитает его музыку и играет ее восхитительно. «Я еще храню силуэт твоей Лорхен», — ответил Людвиг Вегелеру 10 месяцев спустя. Многие добрые души сокрушались, что Бетховен посвятил последние месяцы своей жизни сочинению струнных квартетов, вместо того, чтобы бросить все силы на 10-ю симфонию, оставшуюся на стадии набросков, на задуманный им реквием или на великолепный проект Фауста. Но у этого выбора было множество причин. Помимо соображения эстетического плана и нескрываемой любви Бетховена к жанру квартета. Несмотря на то, что 9-я симфония имела большой успех в немецких городах, в частности в Лейпциге, и с молниеносной быстротой распространилась по всей Европе, Бетховен был разочарован финансовым провалом, пережитым в Вене. Музыка – его профессия, и она должна его кормить. С точки зрения издателей, квартет может быть разыгран любителями хорошего уровня или исполнен на общественных или частных концертах, в особенности квартет маэстро Бетховена. Это всегда можно продать, и за хорошие деньги. Да и сам он не отвергал этот аргумент. За сочинение такого рода ему платили до 80 дукатов. Вот почему с осени 1825 года, делая наброски для 10-й симфонии, контуры которой вырисовывались все четче, он со всем пылом трудился над струнным квартетом номер 14, до диез минор, опус 131. Но в январе здоровье снова его подвело. Глаза воспалились, разыгралась подагра. Его новый врач, доктор Браунхофер, за эти годы от него отказались несколько докторов, прописал ему суровую диету без вина и кофе, теплое молоко, рисовую кашу и шоколад. Что касается лекарств, то в основном предстояло избавиться от их вредного воздействия. В начале 19 века медицина все еще была довольно примитивна. Квартет номер 13 исполнили в марте 1826 года. Финальной его частью еще была большая фуга. Руководил исполнением Шупанцик, совершенно примирившийся с Бетховеном. Но, несмотря на весь его профессионализм, совладать с партитурой оказалось непросто. Хольц, тоже принимавший в этом участие и присутствовавший при разборе квартета дома у Бетховена, вспоминал о том, как мучился его патрон. Шупанцигу порой приходилось биться изо всех сил, чтобы справиться со сложностями своей партии первой скрипки, и это обычно вызывало у Бетховена взрывы гомерического хохота. В день концерта, как и следовало ожидать, реакция была неоднозначной. Третьей и четвертой частям рукоплескали и просили исполнить на бис. Но фуга! Критик из Allgemeine Musikalische Zeitung не скрывает своего замешательства. Зато смысл финала в форме фуги полностью ускользает от понимания. Это какая-то китайская грамота, когда инструменты носятся от одной крайности к другой, словно от Южного полюса к Северному посреди невероятных сложностей, когда каждый ведет свою партию, отличную от других, а голоса пересекаются per tracitum irregularem в серии диссонансов, когда, наконец, музыкант теряет всякую веру в себя, не в силах играть верно. Это превращается в вавилонское столпотворение. Возможно, всего бы этого не было, если бы маэстро мог слышать то, что сочиняет. Но не будем делать преждевременных выводов. Кто знает, возможно, наступит время, когда все, что кажется нам на первый взгляд непонятным и слишком запутанным, предстанет ясным и удачно выстроенным. В общем, снова музыка глухого. Но отметим для себя честную оговорку по поводу будущего. Несмотря на окончательно расшатанное здоровье, Бетховен написал квартет номер 14 до диез минор, закончив его в июле 1826 года. Идеи били ключом. Бетховен говорил, что этот почти программный квартет, Рихард Вагнер даже написал его сценарий, в своей манере склонный к лирическому преувеличению, слеплен из пьесы отрывков, украденных тут и там. Это было последнее музыкальное произведение, которое услышит Франц Шуберт в своей комнате в исполнении друзей за 5 дней до своей смерти от тифа, 19 ноября 1828 года, в 31 год. Говорят, он так разволновался, что опасались, как бы он не скончался до срока. На центральном кладбище Вены, центральном только по названию, могилы Бетховена и Шуберта находятся рядом, в квартале музыкантов. В этом месте испытываешь несказанное волнение, зная о том, что два этих гиганта, хотя и встречались, пересекались, ведь Шуберт, глубоко почитавший Бетховена, часто специально отправлялся в те же таверны, что и он, в те же часы, ни разу не поговорили друг с другом. Шуберт не решался подойти, обмирая от робости перед человеком, которого считал своим божеством. Однажды он набрался храбрости и пришел показать ему свои вариации для фортепиано, но маэстро не было дома. А Бетховен? Говорят, что он слышал некоторые произведения Шуберта, в частности, романсы, и лестно о них отзывался. Вот и все. История состоит из таких несостоявшихся встреч.